кино Еленочка стояла на посту. Красоточка Шатеночка стояла на посту. Прекрасные горы завет на зверсту. Уезда из города стояла на посту. Татарцы, татарцы стоят. Повели санерская рука. Хоть скромная, хоть дерзкая, ругает цельный день. Гуляй моим подругами, нюхай бы сирень, а надо шатерюгами спеть. Ругаться ли ты, татарин, ругаться ли ты. Итак, стояла Леночка, милиция сержант. Останкинская девочка, милиция сержант, и мужчина из Леночки, любовь свой талант. А Леночка, милиция сержант, как вдруг она заметила, огни летят огни, в Москву из Шереметьево, огни летят огни, ревут всем язычные прохожие, ни-ни-ни. Налево вы заграничные огни, сейчас огни. Дает сейчас Машку Леночка, ручка не дрожит. Чуть-чуть дрожит коленочка, а ручка не дрожит. Машины чай не шашку, колеса вжик да вжик. Дает донат Машечку, а ручка не дрожит. Как вдруг машина главная, твой замедляет ход, хоть и была исправная, но замедляет ход. Вокруг охрана стеночка из Кейли-Бенуот. Машина рядом с Леночкой, твой замедляет ход. А в той машине писаны красавицы бьет. Глядит на Лену пристально красавицы бьет. И встал подушки с кремовой, не промахнуться, чтоб бросай двора хризантему ей, красавица бьет. Татарин, татарин, красавица бьет. А утром мчится нарочный ЦК КПСС. Вот от циклетки Марочин ЦК КПСС, он машет лени шляпою, спешит на перерез, пожалуйста, Раил Потапова, ЦК КПСС. А там на старой площади тот самый Фиоп, он принимает почести, тот самый Фиоп. Он чинно благодарствует и трет ладонью лоб, поскольку звание царского тот самый Фиоп. Уж цвет водки выпила, а он глядит на дверь, сидит с моделью вымпела, и все глядит на дверь, все почуют союзника, он сопит, как зверь, но осталась музыка, и отворилась дверь, все в тюле и пан бархати, в зал Леночка вошла. Все прямо так и ахнули, когда она вошла, и сам красавец царственный, ах, не Али Паша, воскликнул Леонцик, здравствуй, когда она вошла. Татарин, татарин, когда она вошла, и вскоре нашу Леночку узнали в белый свет. Останкинскую девочку узнал весь белый цвет, когда, покончив с папою, стал шахом принц Ахмед. Шахи Лев Потапову узнал весь белый цвет. Татарин. Первая песня «Облака». Mm-hmm. не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака. Экничку принял полкило, а я цыпленка ем табака. Экничку принял полкило, облака плывут водокам, не спеша плывут облака, им тепло по всем облакам, а я продрог насквозь на века, я подковой вмерз в старый след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недавно я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах не для нас, до сих пор в ушах шмонога. Эй, подайте ж мне ананас, и коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут к Колыму. И не нужно много вода, и не могу ты ничего. Я и сам живу первый сорт, 20 лет, как день разве меня. Я в пивной сижу, словно, и даже зубы не у меня. Облака плыву на восход, и мне пенсии ни хлопот, ни четвертый перевод, ни 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках. И нашей платью все края, облака плывут облака. И нашей памятью все края, облака плывут облака. И вторая песня, которая тоже пришла, называется «На заклинание». Помилуй меня, Господи, помилуй меня, получи персональную пенсию, завернул на часов поплавок, там ракушками пахнет и плесенью, и в разводах мочи потолок, и шашлык отрыгается свечкою, и сулугуни воняют треской, и сидеть ему лучше б над речкою, чем над этой пучиной морской. Ой, ты море, море, море, море черное, ты какой-то верченое, крученое, ведешь тебя, я не по правилам, то ты кайф, а то ты один. Поди помилуй меня, и по пляжу где под вечер подвое брел один он задумчивых мур. Это черная, вздорная, подлая позволяет тебе чересчур. Волны катятся, чертовы бести, не желают режим понимать. Если бы не был он нынче на пенсии, показал бы ему Кузькину мать. Ой, ты мой, мой, мой, ночи море черное, неподследственная жаль незаключенная, найду тебя, звезда белая, ты бы с черного стала белая. Помилуй меня, Господи, помилуй меня, и в гостиницу странную, страшную, намечтал он с просонья мечту, будто черное море под стражею по этапу пригнали в инту. И блаженней блаженного во Христе раскурит сигаретку маяк, он глядит, как ребятушки в охровцы загоняют стихию в барак. Ой, ты море, море, море, море черное, ты теперь мне по закону порученное, а мы обучены подает поистине обращению со стихиями. Лежал он блаженной улыбкою, даже скулу улыбка свела, но должно быть последней уликою та улыбка для смерти была. И не встал он ни утром, ни к вечеру, коридорный сходил за врачом, коридорная Божию свечу над счастливым зажгла палачом. И шумит море, море черное, море море, никем не прирученное, и вело себя не по правилам, было Каин, было Ангелин. Помилуй меня, Господи, мига в чарке, ковин со стыля. прогнозы в день, пророчества, разбавляем венок решеном, и как будто и Нестор полководческий счет победам ведем Горошовым. И на грудь нацепив медальки, вносим в общую славу Левду. Кривдой опытом, но гудит на опять ее в полголоса. Но гремит прочитанное солнце. Ни портера нет, ни лоз, ни яруса. Плата не безумствует припадочно. Есть магнитофон, система яруса. Вот и все. А этого достаточно. Здесь стоит картина под рамником. Есть отстукан 4 года. Есть магнитофон, система яруса. Этого достаточно. Сейчас мы к искусству не допущены к храму. Я пою под закуску 2000 грамм. Что мне пенится пеной у беды на краю фонарей без портеров? Да уж я вам спою. А уж я позабавлю, вспомню меря и чувств, и стыда не накаплю, мне не стыдно ни чувств. Спину вялую сгорбя, я не просто хулу, а гражданские скорби сервирую. Как живет караси, хорошо живет для России. Заходите, люди добрые, Боже, пожалуйста, помоги. Будут песни, будут сдобные, будут с мясом пироги, сливы, ягоды соленые, выручай. Сива хмелю, вон у той глаза зеленые, я зеленые люблю. Я наполню рюмку первую, про запас еще налью песню новую, недетую для почина пропою. Право кошку. И мы слева скучно. Ходим вместе через где-нибудь часто. Вертуха и бывший номер такой-то. Вот где снова довелось повстречаться. Мы гуляем по больничному садику. Я курю, а он дежурит на тассе. Заливаем врачу волосатику. За здоровье хоть в горке катайся, погуляем полчаса, вертухаем, ритонимся. Точно так же гуляем взятки, и здоровье было тоже в порядке. Опоздавшие гости прерывают куплет. Их вбивают, как гвозди, ибо мест уже нет. Мы их лиц не запомним, мы как будто вдвоем. Мы по новой наполним и в охот куда пьем. Ах, в мундире картошка, разлюбезный Русь. Этот гордый ров, это легкая слава и привычная боль. Как жует и красит хорошо живем на Руси. Колокольчики, бубенчики, в пьяной дурости хамешь. Кто из цен, а кто от вечки, нынче вроде не поймешь. Все подряд и сами кажутся, всех карал единый Бог. Все одной зеленкой мажутся, кто от пуль, а кто от блок. Ладно, дети, рюмки чистые, замолчите только впредь. Тише, черти, голосистые, дайте дьяволы, дайте. А на улице февральская вьюга, вертуха и бывший номер такой-то, нам теперь не в моготу друг без друга, и толкуем о разном и ясном, о больнице и больничном начальстве, отдаем предпочтение язвам, помереть хотим в одночасье. Мы на пенсии теперь на покое, наши койки как суда на приколе. А под ними на паркете из липы наши тапочки, как дохлые рыбы. Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте, жаль я, сука, не добил детки. Боль на ловке бы жидом. И упал он, не завулькал, заолькал, и не стало вертуха, не стало. И поплыл вертуха и в оконце все края, где ни конца, ни начала. Я простынкой вертуха и накрою, все снежок идет, снежок над Москвою. И срок мой, потому ли по снежочку, провожает вертуха его дочку. Голос глохнет, как вал, только струн бренчат, всех приличия рад, вспомнит молчат, а потом под огурчик пропустит. Запаря, да уж песни в ажурчик приглашали не зря. Да уж песенка в точку, не забыть бы стишок, как он на эту вот. Погляжу на подоконнику, две косички строгий взгляд. И мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе. Но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дома на покине, вот скоро... Тихнет гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. Вот скоро дома на богине, вот скоро вспыхнет гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. На углу старой булочной, там, где лето приметет, старые маечки, футболочки, комсомолочка идет, а ее коса стрижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колечко рыжее на виске ее дрожит, и никаких богов помине, лишь только дело гром кругом, Но комсомольская богиня, ох, это, братцы, о другом. И никаких богов в помине, лишь только дело гром кругом. Но комсомольская богиня, ах, это, братцы, о другом. Девочки, скажите, вернуться на дома. Мои башмаки, скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? Вдоль синей, моя рада, вдоль синей реки, до тихой горы, моя рада, до тихой горы. Ехать, куда притомился мой ком. Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На яру, моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. А где этот ясный огонь, почему не горит? Сто лет подпираю я небо ночное плечом. Фонарщик должен зажечь, да фонарщик вот спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем. Дороги во тьму, куда ж он едет, ведь ночь подступает голода. И что же от меня, моя радость, кричу я ему. И он отвечает, ах, если б я знал это сам. Что бы терял, моя радость, кричу я ему, и он отвечает, ах, если б я знал это сам. Я не давал, какие мне твердые слова. Защитной накрашенную грамоту. даже молчком дороги, как трусишься куда-то солдатом. Даже молчком дороги, как трусишься солдатом. Забудься домашние заботы, не надо ни закон, ни работы. Иду себе играть в автомат, как просто быть куда-то, куда-то. Иду себе играть в автомат, как просто быть куда-то, куда-то. А едешь по нашей улице, как говорится, родина билет, как сразу быть ни в чем не виноватым, совсем как не сюда, сюда. Как сразу быть ни в чем не виноватым, совсем как не солдатом. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестр, под управлением любви, в года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди, и командиры все охрипли. Тогда командовал людьми надежды маленький оркестр под управлением любви, надежды маленький оркестр под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт, на барабане швы разрезали. Но кларнетист красив, как черт, флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестр под управлением любви, надежды маленький оркестр под управлением любви.